Трактор не зло урчал и фыркал вкусным синим дымом. Солнце высушивало остатки случайных дождевых капель. И пестрым потоком двигались люди по дальним бульварам. Я пожалела, что не стала художником, и некому оставить картин, что забросила науки и не совершила открытий, что с прилежанием прочитала много скучных книг, а не было и нет никакого намека на философию. Но пожалела так, без горечи. Мне надо было спешить, а я радостно наблюдала за погрузкой листьев. Счастье мое росло и накапливалось где-то рядом, пока без меня. Знать я этого не могла. Все же я не философ и не ученый. Но почему же таким отзывчивым и обнаженным стало сердце? Иолова арфа. Оно пело и звучало от ветра и цвета, человека и слова, синего тракторного дыма и облетевших осиновых крон на университетском проспекте. Право, если бы я была поэтом, стихи бы у меня рождались каждый день. Стихи были необходимы, как эти непослушные листья, как мужики рабочие, кормильцы своих горластых семей, как я, наконец. Пусть на меня никто и не обращал внимания, и, может быть, не очень-то ждали там, куда я иду. Но почему я угадала совершенно точно? Центр мира сейчас не там, где включены микрофоны и мигают вспышки дорогих фотоаппаратов, и не там, где колыхается и вздрагивает от взрывов земля, и даже не там, где на высоких хирургических столах в крови и крике рождаются дети, а здесь, на университетском проспекте, где я удивленными глазами смотрю на жизнь. Так точно и сразу я угадывала редко. В октябре я познакомилась с Андреем Дубининым. Андрей – музыкант. Андрей высокий, стройный, у него густые, аккуратно подстриженные волосы, изрядно украшенные сединой. Костюм по фигуре, сорочка свежая, галстук завязан привычно. Я-то до сих пор не научилась это делать. Руки ухоженные, как и полагается музыкантам. Есть обручальное кольцо, светится, как новенькое. Последнее время у Андрея много работы, суеты, лицом даже потемнел. И если присмотреться, видно, что щека порезана. Спешил, брился. Андрей доверчивый, но совершенно как ребенок. Может, потому что сейчас так много работы? Смотрит рассеянно. «Как дела, Андрей?» — весело спрашиваю я. «Ничего, хорошо». А сам думает про свое, спешит. Я порадовалась за Андрея и за его счастье. Вот в чем было дело. Старая моя жизнь облетала и осыпалась, как листья на московских бульварах. Наверное, это было красиво со стороны. Да я и сама вечерами теперь просиживала по несколько часов у зеркала, удивляясь себе и недоумевая. Ощущения были новые. Кем я была все эти годы? Вечно зеленой елкой, фальшиво радовавшейся Новому году. Или мертвым цветком, памятником японскому искусству составления букетов.